Конечно, Ольга, и особенно Настена, огорчатся моему проигрышу, но тут было, похоже, не до мелкого тщеславия. Этим я и занялся. И уже минут через пять понял, что Сан Саныч совершенно прав. Никогда он не учился в нашем краснознаменном ордена имени. И, пожалуй, ни в каком другом училище ВДВ. Где же он, падла, учился? Он еще раз подставился. Тут я понял, что обязан стрелять, иначе он просечет, что я играю с ним в поддавки. Я сделал два выстрела подряд. Долго кому-то придется отстирывать его камуфляжку. Затем сам подставился и немедленно получил в локоть. Классный был выстрел, ничего не скажешь. Альфа? Нет, пожалуй, и не зенит. А если вымпел? Ну, надо же, хорошая школа, даже очень хорошая. Публика прямо сатанела, уже начали болеть за него. Все же артист не прав. Публика не дура. Публика — сволочь. Потому что всегда болеет за сильного. Пора было и мне что-нибудь показать. Сначала я обозначился. Он клюнул. Я перекатился за танк, он выстрелил мимо. Третий заряд истратил, и все были с краской. По звуку слышно. Агрессивен. Это уже кое-что. Под прикрытием орудийной башни я вполз на корму танка. Он тоже сменил позицию. Ну, а что ты на это скажешь? Я прыгнул с передним сальто. Он не мог не открыться и открылся. И получил заряд краски как раз в свою беретту. Краска, конечно, не пуля. Пистолет не вышибло. Но руку сбило. Его заряд ушел в воздух. Второй раз выстрелить он не успел. Я уже ящеркой скользил по траншее. Судья объявил. Боец в ночке, ранен в правую руку, имеет право стрелять только левой. Вот засранец. Да из чего же он может стрелять? Из пальца? Если бы это была не краска, а 9-миллиметровая пуля, его беретта летела бы сейчас со свистом хрен знает куда. С трибун заорали «Судью намыло!» Понимающий кто-то нашелся. Ладно, хватит экспериментов. Я начал работать по школе. Грамотно, но не более того. А он наоборот, максимально активизировался. Ничего не понимаю. Кто кому и что демонстрирует? Может быть, он кому-то показывает, какой он крутой? А ведь и в самом деле крутой. Ни единого шанса не упускал. Три заряда у него осталось. А у меня пять. Не верил я, что среди них есть боевой патрон. Не верил ни на грош. А все же давило. А вдруг? Поэтому я и стрелял не на поражение. Хотя пару раз он серьезно приоткрылся, без поддавков. Боевой опыт у него, конечно, был, и немалый. Афган, возможно, или Чечня. Все эти надолбы и траншеи он задействовал так, будто знал их наизусть. Этому ни в какой школе научить нельзя. Перекаты у него были просто на загляденье, рывки тоже ничего себе, ну и реакция, само собой. Только вот вертикаль плохо использовал. А на полигоне было полно разных стеночек. Не говоря уж про бронетехнику. Интересная мысль, стоит проверить. А ведь и в самом деле не умеет работать на вертикали. И тут я наконец понял, кто он. Боевой пловец. Точно. Пираньи. Так они себя иногда называют. Ух ты! Это серьезные ребята. Несерьезные там до подполковников не доживают. Не Афган, значит, и не Чечня. Если бы он работал в Чечне, я бы его знал. Какая бы степень секретности ни была, такого специалиста не скроешь. Обязательно проявится. Пусть не сам, но дела подскажут. В Чечне я всех серьезных ребят знал. И меня знали. И не только наши, к сожалению, но и чеченцы. Так-так. Боевой пловец, значит. Очень похоже. Йемен, Мозамбик, Ангола. Или Балтика и скандинавские фьорды, где в 80-х вода кипела от таинственных подлодок и прочих неопознанных плавающих объектов. Никакие не ВДВ выходит. ГРУ или СВР. Сюда-то какими течениями тебя занесло? Ох, нахалюга! Хотел перехватить меня на противоходе. И чуть не перехватил, но очень хочется ему победить. «До конца раунда осталось 5 минут», — объявил судья. «Хватит, пожалуй. Не было у меня никакого желания растягивать это удовольствие еще и на второй раунд. Хочет победить — пусть побеждает. Только это нужно сделать чисто».